Вторая мировая. Гитлер вторгся в Польшу, Англия и Франция объявили войну Германии. Игра хозяина оправдалась, Гитлер окончательно втянул Европу в мировую войну. Глобальный кризис стал явью. Путь к великой мечте был открыт. Но шахматная партия продолжалась. Начал действовать и Сталин, забирать обратно потерянные после революции части империи Романовых. 17 сентября его войска вошли в поверженную немцами Польшу. В связи с тем, что польское государство перестало существовать, защищая права белорусских и украинских меньшинств, читаю от Гитлера, советские войска вошли в Польшу. Так он объявил стране и миру. Гитлеру пришлось это съесть и вдобавок пойти на отредактированный текст советско-германского коммюнике. Вместо воинственных заявлений Гитлера хозяин написал любимые идеологические фразы «Для восстановления мира и порядка в Польше, которые вызваны развалом польского государства и для оказания помощи польскому народу». Короче, ради Польши оккупировали Польшу. Западная Украина и Западная Белоруссия, части прежней империи Романовых, вернулись в лоно его империи. В это время он сделал подарок Литве, передал ей давнюю мечту литовцев город Вильнюс. Литва ликовала, но умные литовцы вздыхали. Вильнюс принадлежит нам, но мы, кажется, России.